гримироваться к половине седьмого утра, что для театрального актера, который обычно ложится спать в час, а то и в два ночи, и утром встает довольно поздно, просто убийственно. Конечно, к работе на студии пытаешься как-то приспособиться, но это вовсе не просто, особенно когда в кинодни вклиниваются спектакли. Во время съемок «Травиаты» случалось, что я уходил из театра в час ночи, перекусывал на ходу, на пару часов засыпал, а потом меня везли в аэропорт, чтобы, прилетев в Рим, прямо из аэропорта отправиться в Чиничитта. Но со временем я привык к такому жесткому расписанию, к тому же мне повезло. Моя нервная система пока что сбоев не дает. Вы репетируете какую-нибудь сцену, потом ждете, пока будет установлено нужное освещение. Технические работники просят 40 минут, значит, они будут возиться часа полтора. Потом вы снова репетируете перед камерами, и, наконец, съемка начинается. После нескольких дублей режиссер находит, что освещение надо изменить, или решает снимать все крупным планом. Вы опять ждете, затем съемка начинается заново. Часто на какой-нибудь фрагмент в 30 секунд уходит 5-6 часов съемочного времени. Поэтому очень важно уметь отдыхать. Я научился быстро засыпать. Уходил в гримерную, и пока налаживали освещение, час-полтора спал. Иногда я засыпал и прямо в декорациях, расположившись на одном из диванов Виолетты, которую по ширине можно сравнить только с королевской кроватью. Когда снимаешься в кино, конечный результат так отдален от тебя во времени, что успех, признание как бы принадлежат уже другому человеку. Ты видишь, как зрители реагируют на твою работу, но сам ты уже забыл владевшее тобой чувство, состояние во время съемочного периода. В этом отношении работа в кино сопряжена с определенными стрессами, особенно для тех, кто привык выступать в театре, где исполнитель сразу получает непосредственную, прямую реакцию зала, даже если она не всегда благоприятна. В театре актер ни на миг не теряет связи между собой и зрителем, между собственными ощущениями от своего исполнения и впечатлением, которое его работа производит на зрителей. Но хотя фильм и не приносит исполнителю непосредственного удовлетворения, которое дает удачный спектакль, фильм — это документ, он остается на долгое время. И если во время съемок певец чувствует себя кем-то вроде пехотинца, находящегося на поле битвы мамонтов, то когда фильм выходит на экран, он оказывается главной фигурой. Его показывают крупным планом, зрители видят малейшие изменения в выражении его лица, каждый его жест, и видят это так близко, так подробно, как никогда не случается в театре. Тем не менее, зрители, и я в том числе, запоминают какие-то особенные, сверхэмоциональные театральные спектакли. И причина не в том, что тот или иной певец в этот вечер особенно блестяще исполнил свою партию. Такое особое впечатление связано чаще всего с состоянием данного слушателя, с его сверхвосприимчивостью в день спектакля, которая максимально повышает его сопричастность тому, что происходит на сцене. Когда мы годы спустя с радостью вспоминаем какой-то спектакль, к нам возвращаются чувства, которые владели нами в тот вечер. Несколько заключительных соображений. Петь ли тенорам партию «Дон Жуана»? Еще на заре своей оперной карьеры я спел в 42 спектаклях моцартовского шедевра «Дон Жуана». Теноровая партия в «Дон Жуане» — «Дон Отавио». «Дон Отавио» — жених Донны Анны, неплохой, в общем, парень, хотя и немного трусоват. Этот образ мало интересен не только рядом с мощной фигурой протагониста, но и в сравнении с остальными персонажами оперы. Моцарт написал для Отавио две красивые, но абсолютно традиционные арии и поместил их для контраста рядом с самой удивительной на свете музыкой, которая вообще когда-либо была сочинена. Образ Дон Жуана — совсем другое дело. Тут перед нами личность мощная, обладающая одновременно и отталкивающими, и очень привлекательными свойствами. Характер сложный, полный энергии. И, конечно, любой певец-актер мечтает о такой роли. К большому огорчению теноров Моцарт написал партию Дон Жуана